Пролог. Сочельник, 18.15. Три дня назад, в первую праздничную зимнюю ночь, был тяжело ранен Эдди Брюер, мой друг детства. Он был одним из четырех человек, застреленных в фешенебельном универсаме. Но не грабеж был причиной случившегося. Убийца Джеймс Фай недавно поссорился со своей подружкой Лорой Стайлс, кассиршей круглосуточной смены. В 11.15, когда Эдди Брюер взял спрайт со льдом, Джеймс вошел и выстрелил в Лору один раз в лицо и дважды в сердце. Затем он прострелил голову Эдди и спустился в отдел замороженных продуктов. Там увидел пожилую вьетнамскую пару, съежившуюся в молочной секции, всадив в каждого из них по две пули. Фай счел дело сделанным. Он вышел на улицу, сел в автомобиль, прилепил скотчем к боковому зеркалу судебное постановление, которого добились против него Лора Стайлс и ее семья, повязал голову Лориным лифчиком, отхлебнул виски и выстрелил себе в рот. Джеймс Фай и Лора Стайлс скончались на месте. Вьетнамец умер по дороге в госпиталь Самаритян в Карни, его жена несколькими часами позже. Эдди Брюер лежит в коме. Врачи настроены пессимистически и говорят, что то, что он до сих пор жив, ничем иным, как чудом, объяснить нельзя. Пресса тут же ухватилась за эти слова. Брюер, насколько я помню, был отнюдь не праведником, однако стал священником. Правда, в ту роковую ночь он был не при исполнении, да и одет обычно, свитер и кожаная куртка, поэтому угадать в нем священнослужителя было трудновато. Впрочем, вряд ли это имело значение для убийцы. Но пресса то ли от атмосферы рождественских праздников, то ли от радости, что в криминальной хронике появилась свежая тема, разыграла эту историю по всем правилам. Телекомментаторы и главные редакторы газет дошли до того, что связали нападение на Эдди с началом апокалипсиса, поэтому вокруг церкви в его приходе Лоуэр Миллс и больницы, где он лежал, было установлено круглосуточное дежурство. Безвестному служителю Господа светило звание мученика, независимо от того, умрет он или нет. Впрочем, все это не имеет никакого отношения к кошмару, свалившемуся на нас два месяца назад. Кошмару, стоившему мне ранений, которые, по уверениям врачей, когда-нибудь заживут. Однако правая рука так и не обрела былую чувствительность, а из-за рубцов на лице, которые до сих пор иногда горят, пришлось отрастить бороду. Нет, раненый священник и серийный убийца, очередная этническая чистка в бывшей Советской Республике, мужчина, обстрелявший клинику абортов недалеко отсюда, или непойманный пока киллер, расстрелявший 10 человек в штате Юта, все они никак не связаны между собой. Правда, иногда мне кажется, что все-таки связаны какой-то невидимой нитью, и если б нам удалось вычислить, откуда она тянется, и ухватиться за нее, все встало бы на свои места. Бороду я начала отращивать со дня благодарения. Первая в моей жизни борода, она вызывает у меня постоянное удивление, особенно по утрам, когда смотрюсь в зеркало. Можно подумать, я по ночам мечтаю о гладкой коже, как у младенца, которого овивают только сладостные ветры да материнская нежность. Мой офис Кензи энд Дженнаро, частное расследование, закрыт. Наверное, в нем сейчас все заросло паутиной, и угол позади моего письменного стола, и стенка за столом Энджи, ушедшей в конце ноября. Я стараюсь не думать о ней. И о Грейс Коул тоже. И о ее дочери Мэй. И вообще ни о чем. В соборе на другой стороне улицы закончилась месса, и большинство прихожан, обрадовавшись теплой погоде где-то выше нуля даже после захода солнца, разбрелись вокруг. Отовсюду раздавались пожелания доброго здоровья и веселых праздников. Погоду, конечно, тоже обсуждали, до чего неустойчива она была весь год. Лето холодное, осень теплая, потом ударили холода. Ничего удивительного, если рождественское утро преподнесет еще какой-нибудь сюрприз. Кто-то вспомнил Эдди Брюера. О нем поговорили немного, но не слишком долго, чтобы не портить праздничное настроение, но все-таки вздыхали они, как безумен этот мир. Безумен, безумен, безумен, носилось в воздухе. Совсем недавно я просиживал здесь целыми днями, наблюдал с балкона за людьми. Зачастую от холода ныла и деревенела искалеченная рука, а зубы выбивали мелкую дробь, и единственное, что удерживало меня, — это человеческие голоса. По утрам я брал чашку кофе, выходил с ней на улицу и садился смотреть, что происходит на школьном дворе напротив дома. Мальчишки в голубых спортивных штанишках и таких же галстуках, и девчонки в светлых беретах и клетчатых юбочках с воплями носились по площадке. Их нескончаемая энергия то утомляла меня, то придавала бодрости, все зависело от настроения. В плохие дни их пронзительные голоса впивались в меня стеклянными осколками. В хорошие, несмотря на мои невеселые воспоминания, я чувствовал прилив бодрости, своего рода глоток свежего воздуха. «В конце, — написал он, — остается боль». Каждый раз, когда она накрывала меня, я открывал конверт и вынимал записку. Объявился он той теплой осенью, когда погода, казалось, сошла с ума, когда все вокруг перевернулось и встало с ног на голову. Представьте себе, что вы смотрите в яму и видите в ней звезды и созвездия, а когда поднимаете голову к небу — грязь и свисающие деревья. Словно кто-то встряхнул землю и мир. Ну, по крайней мере, мой собственный мир пошел кругом. Иногда ко мне заходили Бубба, Ричи, Дэвин и Оскар. Мы болтали о футбольных матчах, о боулинге, об увиденных фильмах. Ни слова не было произнесено ни о прошлой осени, ни о Грейс, ни о Мэй. Мы не вспоминали Энджи, и мы никогда не говорили о нем. Он сделал свое черное дело, а словами делу, как говорится, не поможешь. В конце остается боль. Эти слова, написанные на клочке белой бумаги размером 8×11, завораживали меня. Такие простые, они кажутся мне высеченными в камне.